Глава 3. Мы с матушкою и ее сестрою Ольгой Петровной, занимавшуюся при нездоровье маман моим воспитанием, имели в доме Анны Львовны небольшую квартирку по одной из лестниц второго двора. Я не вспомню теперь, сколько мы платили за нашу квартиру, и не могу сказать, как бы с нами было поступлено, если бы мы хотя один раз не сделали за нее своего взноса в срочное время. Вероятно, что, не щадя своего запропавшего мужа, Анна Львовна не обличила бы слабости и к его сестре, а моей матери, которая, бог весть почему, заблагорассудила жить в доме своей золовки, где нас на первом же шагу встретила памятная неприятность, при которой мы в первый раз познакомились с павлином. Мы перебирались в тетушкин дом в самый рождественский сочельник. День был морозный, и по обыкновению в это время года в Петербурге очень короткий, так что, когда вазы с нашей небогатой мебелью въехали на двор, настали уже сумерки. Матушка до этого времени сидела у тетки Анны Львовны, а мы с тетей Ольгой, которая терпеть не могла Анны Львовны, расхаживали по пустой квартире. Но чуть прибыла наша мебель, матушка тоже пришла в свою квартиру, чтобы распорядиться, где ставить вещи. По ее словам, Анна Львовна сама посоветовала ей прийти для этого, и она пришла и сказала людям «вносите». Но люди только переглянулись, а из-за плеч их вырос павлин, и за ним два его адъютанта с известными инструментами. «Что тебе, батюшка, угодно?» — спросила маман. «Деньги, пожалуйте, за месяц», — отвечал павлин, разворачивая перед маман свою книгу. «Хорошо, батюшка мой, хорошо, я завтра утром пришлю», — отвечала маман с родственной короткостью, отстраняя от себя рукою и книгу, и павлина, и подзывая своих слуг. Но слуги не трогались, а павлин едва заметно улыбнулся и отвечал, что он до завтра не может ничего отсрочивать, что деньги должны быть заплачены ему непременно сию же минуту. Маман сочла это за невежливость. Она так обиделась, что побледнела. Павлин это заметил, и это ему, очевидно, было неприятно. Он насупил брови и с некоторой нервной нетерпеливостью в голосе проговорил: «Сударыня, здесь такой порядок». «Прекрасно, что у тебя такой порядок, но ведь ты же, я полагаю, можешь рассудить». Матушка, горячась, теряла слова и запнулась. Павлин ответил ей на ее последнее замечание: «Могу-с. Ты знаешь, что Анна Львовна мне не чужая, а своя. Знаю-с». «А знаешь, так что? Так чего же тебе?» «Деньги-с. Я без того не могу позволить вносить ваших вещей». «Как не можешь позволить? Но неужто же вещам стоять ночь на дворе и нам на полу спать?» «И вам не спать на полу, а вы потрудитесь отсюда уйти, или я сейчас велю выставить окна», — отвечал павлин и, опять сделав нетерпеливое движение бровями, добавил: «У нас такой порядок. Между прислугою и извозчиками, доставившими наши вещи, начались говор и смятение. Павлин стоял с книгой в передней и не обращал ни на что это никакого внимания». «Но это смешно!» — воскликнула маман. «Я сейчас виделась с Анной Львовной, и она мне ни слова не сказала, что не верит мне до завтра. Засидевшись у нее, я опоздала взять в банке деньги, но что за глупость? Я вовсе не хочу с тобой и рассуждать», — добавила рассерженная матушка и сказала, что она сейчас сама идет к Анне Львовне. «Это будет напрасно-с», — сухо ответил павлин. «Ну уж это не твое, батюшка, дело». И она, взволнованная, накинула на себя платок и пошла к хозяйке, меж тем как павлин, не покидая своего поста, сделал незаметный для нас знак своим ассистентам, и через минуту, к немалому нашему удивлению, из комнаты, назначавшейся для маменькиной спальни, потянул проницающий холод. Я, занимавшийся до сих пор рассматриванием пестрого убранства павлина, оглянулся и увидел, что дворники несли в руках по одной внутренней раме, а в то же время с другой стороны появилась маман, и вся дрожа от холода и негодования сказала по-французски: «Представь, Ольга, какова это Анна Львовна! Вообрази, она меня не приняла». «Добрая тетя Ольга отвечала, что она этого и ожидала. Это ужасно», — отвечала маман. «Я уверена, что она дома, потому что нет четверти часа, как мы расстались. Но мне сказали, что она уехала ко всеночной. Как она может быть у всеночной, когда здесь, в ее доме, так оскорбляют родню ее мужа? Уедем отсюда. Пусть все бросают на дворе, но я не хочу здесь жить, и моя нога более не будет в этом доме. Одевайся и уедем куда-нибудь в гостиницу. Я не могу одной минуты видеть этого негодяя». Отпустив этот последний комплимент по адресу Павлина, моя нервная маман начала порывисто надевать на меня мое теплое платье. Между прислугою смятение еще более усиливалось. Дворники с вынутыми рамами в руках тихонько пересмеивались. Извозчики внизу кричали и шумели, ропща, что их долго не отпускают. По квартире расползался через выставленные рамы холод. Павлин стоял в своей строгой позитуре, и на лице его не было заметно ни малейшего беспокойства. Как ни странно может показаться вам мое сравнение, но он мне сразу напомнил тогда собою Гёте, величавую и до холодности спокойную фигуру которого я знал по гравюрке, вклеенной в моей детской книжке. Павлина как будто вовсе не трогали мелкие страдания людей. Он имел в виду одну какую-то общую гармонию того, что совершал и видел. Но помимо этих моих наблюдений, я не знаю, чем бы все это смешное и досадное замешательство с нами кончилось. Вероятно, нас бы прогнали, если бы в дело не вмешалась тетка Ольга. Она отвела маман немножко в сторону и, говоря с ней по-французски, успела ее убедить, что дело от каприза ничего не выиграет, и что мы, почтенной Анне Львовне, ничего не докажем, потому что она уже, вероятно, видела всякие доказательства в этом роде, и ни одним из них не переубедилась. «Но я уверена, что это не она, а этот грубиян», — молвила, смягчась маман. «А я уверена, напротив, что это именно она, а не этот, как ты его называешь, грубиян. Он мне кажется очень хорошим и честным человеком, потому что он точно исполняет то, что обязан исполнить. Я это уважаю и ценю», — отвечала Ольга. «Но что же нам делать? Это смешно. У меня недостает денег, я забыла их взять. Мы их достанем и заплатим. Где? Теперь банк закрыт, на дворе вечер, а у нас нет никого из знакомых». Мы тогда только переселились в Петербург из провинции. «Не у Анны же Львовны занимать, чтобы ей же заплатить? Нет, не у нее», — молвила тетя Ольга, и с этим, подойдя к Павлину, сняла со своей руки два бриллиантовые кольца и спросила: «Не можете ли вы взять от нас это до послезавтра в залог? Послезавтра мы возьмем деньги и выкупим». «Сударыня, я должен сейчас представить госпоже деньги», — отвечал Павлин с глубоким уважением к Ольге. Отвечая ей на вопрос, он точно благодарил ее интонацией своего голоса за то, что она о нем сказала маман. «Ну, пошлите заложить эти вещи в какую-нибудь лавку». Павлин подумал и, моргнув одному из своих дворников, велел ему исполнить требование Ольги, заложив ее кольца у какого-то известного ему лавочника, имя которого им названо было и потом для обстоятельности еще раз повторено. Пока посланный дворник возвратился с деньгами, которых принес более, чем нам на этот случай было нужно, Павлин молча помогал другому вставить вынутые у нас рамы и, получив, что ему следовало за квартиру, вежливо поклонился и вышел. Тетка Ольга, обладавшая не только большим смыслом и добротой, но и превосходным веселым характером и остроумием, тотчас же по уходе Павлина начала очень забавно трунить над нашим минувшим затруднением и привела в самое веселое расположение не только маман и меня, но даже всю нашу прислугу и извозчиков, которые, внося каждую вещь снизу в комнаты, не упускали случая отпускать разные остроты насчет Анны Львовны, величая ее чертовкой и ведьмой и другими лестными названиями. Через час у нас вся мебель была поставлена на место, мелкие вещи более или менее были убраны, и квартира приведена в возможный порядок. А еще через другой час, который мы с матушкой и теткой провели во всеночной, мы застали нашу квартиру уже теплую и встретили праздник на своих чистых постелях. Через день кольца тетки Ольги, разумеется, были выкуплены, и мы зажили. Но без решимости оставаться здесь долго, после встретивших нас на первых же шагах неприятностей. Маман говорила, что мы здесь не останемся долей месяца, а если она ранее найдет удобную квартиру, то мы переедем отсюда и ранее. Ей никто не противоречил, но другой удобной квартиры к крайней досаде маман не находилось, а та, в которой мы теперь жили, была тепла, суха и как нельзя более для нас удобна. К тому же суровый дом тетки Анны Львовны, благодаря царившему в нем строгому духу павлина, отличался тишиною и опрятностью, на что тетка Ольга указывала маман и мало-помалу убедила ее не горячиться и не переезжать отсюда до лета. «Мы ее этим не накажем», — говорила тетка Ольга, намекая на почтенную Анну Львовну, «а только себе наделаем хлопот и убытков. Стоит ли она этого?» Матушка мало-помалу согласилась, что Анна Львовна этого не стоит, и решилась остаться еще на месяц, но только с тем, чтобы грубиян, то есть павлин, не возмущал ее спокойствие и никогда не показывался к нам в квартиру. Тетка Ольга взялась это устроить, и под тот день, когда нам предстоял второй месячный платеж, она сама занесла деньги в швейцарскую и вручила их павлину. С Анной Львовной не виделись ни маман, ни тетка Ольга, в отношениях которой к Анне Львовне я при всей моей тогдашней неопытности замечал неодолимое отвращение. Мы жили совершенно как чужие и вовсе незнакомые хозяйки люди, и это нас немало не тяготило. Ее это тоже, вероятно, не очень смущало. Мы видели из своих окон, как павлин от времени до времени совершал свои роковые обходы по дому за сбором денег, после чего то в одной, то в другой квартире открывались прорехи, но это нас непосредственно не касалось. И мы к этому скоро привыкли и даже стали понемножку подсмеиваться. Что делать? Такова сила чудовища привычки. Мы смеялись не над горем вымораживаемых жильцов, а над тем способом, как это делалось среди многолюдного города, словно на постоялом степном дворе. Этот важный пестрый павлин с физиономией и позитурой Гёте, эти дворники с инструментами, напоминающие распинателей Иисуса Христа на картине Штейбена, и это быстрое выставление и вставление окон, и полное равнодушие всех к этому самоуправству, все это в самом деле имело в себе что-то трагикомическое. К нам павлин не появлялся, потому что в конце второго месяца тетка Ольга опять отвратила его появление, лично занеся ему деньги в его швейцарскую накануне срока. Точно так же опять накануне заплатила она и на четвертый месяц. И такой порядок у нас установился. И благодаря ему мы продолжали жить в своей хорошей и удобной квартире, вовсе позабыв, что дом этот принадлежит Анне Львовне, по милости которой мы так оригинально встретили канун Рождества. Мы вспоминали о ней, впрочем, когда видели из своих окон огни в ее парадных комнатах. Но вспоминали так, мимоходом, равнодушно. Вот да у нее гости или что-нибудь подобное. Что же касается до павлина, то я и сам не знаю, как это сталось, что имя его, бывшее у нас долгое время под запретом, вдруг начало произноситься не только без раздражения и злобы, но даже с чем-то похожим на уважение.